портфелем в руке. Машины с ревом несутся по улице. Синие с белым автобусы, желтые такси, Фольксвагены, грузовики. Он всего лишь мальчишка, но выше средних способностей. И краешком глаза он успевает заметить человека, который его убивает. Человек одет во все черное, и Джейк не видит его лица, только развивающийся балахон и протянутые к нему руки и жесткую улыбку профессионала. Он падает на проезжую часть, не выпуская из рук портфеля, в котором лежит его высокопрофессиональный завтрак, приготовленный миссис Гретой Шоу. Он еще успевает заметить водителя, испуганное лицо за затемненным ветровым стеклом. Бизнесмен в темно-синей шляпе со стильным пером за лентой. У кого-то в машине гремит рок-н-ролл. На тротуаре за той стороной кричит какая-то пожилая дама. У нее черная шляпка с сеточкой, в которой нет ничего стильного, изящного. Эта сеточка больше похожа на траурную вуаль. Джейк не чувствует ничего, лишь удивление и привычное пагубное замешательство. Неужели вот так все и кончается? Ему уже никогда не улучшить свои результаты в боулинге. Выходит 2.70. Это предел? Он падает на проезжую часть и видит в 2 дюймах от глаз свежезаделанную трещину на асфальте. Портфель вылетает из рук. Он как раз призадумался, сильно ли он ободрал коленки, когда на него наезжает машина того бизнесмена в синей шляпе со стильным пером. Огромный синий Кадиллак 76-го года с шинами Firestone. Машина такого же цвета, как и шляпа водителя. Она ломает Джейку спину, расплющивает живот. У него изо рта вырывается струя крови. Настоящий фонтан. Он поворачивает голову и видит зажженные задние фонари. Кадиллак тормозит, из-под колес валит дым. Машина проехалась и по портфелю, оставив на нем черный широкий след. Джейк поворачивает голову в другую сторону и видит громадный серый форд, который с визгом останавливается в каких-нибудь нескольких дюймах от его тела. Какой-то чернокожий парень, наверное, тот самый, который продает стрешки, соленые крендельки и газировку, бежит к нему. Кровь у Джейка течет повсюду. Из носа, из глаз, из ушей, из прямой кишки. Его гениталии превратились в кашу. А он все думает, раздраженно, сильно ли он ободрал коленки. Он боится, что опоздает в школу. Теперь водитель Кадиллака бежит к нему, причитая на ходу. Откуда-то доносится голос, страшный, спокойный. Голос неумолимой судьбы. «Я священник. Дайте пройти. Последнее причастие». Он видит черный балахон и обмирает от ужаса. «Это он, человек в черном». Собрав последние силы, Джейк отворачивается от него. Где-то играет радио, передают песню группе «Kiss». Он видит, как его руки скребут по асфальту. Белый, маленький, аккуратный. Он никогда не грыз ногти. Глядя на свои руки, Джейк умирает. Стрелок сидел погруженный в тяжелые думы. Он устал, все его тело болело, и мысли рождались у него в голове с изматывающей медлительностью. Рядом с ним, зажав руки между колен, спал удивительный мальчик. Он рассказал свою историю очень спокойно, хотя ближе к концу его голос дрожал. Это когда он дошел до священника и до последнего причастия. Разумеется, он ничего не рассказывал ни о своей семье, ни о своем ощущении странной, сбивающей с толку раздвоенности. Но все равно кое-что просочилось в его рассказ. Достаточно, чтобы понять. Такого города, который описывал мальчик, нет и не было никогда. Разве что это был легендарный Илад. Но это было не самое странное. Хотя стрелок все равно не на шутку встревожился. Вообще, весь рассказ был каким-то тревожным. Стрелок боялся даже задумываться о том, что все это может значить. Джейк? Ага. Ты хочешь помнить об этом, когда проснешься? Или хочешь забыть? Забыть, быстро ответил мальчик. Я был весь в крови. И когда кровь пошла у меня изо рта, у нее был такой вкус... Я как будто говна наелся. Хорошо. Сейчас ты заснешь, понятно? И будешь спать. По-настоящему. Давай-ка, ложись. Джейк послушно лег. Такой маленький, тихий и безобидный. С виду. Однако почему-то стрелку не верилось в то, что мальчик действительно безобидный. Было в нем что-то странное, роковое. Некий... дух предопределенности. Как будто это была очередная ловушка. Стрелку не нравилось это гнетущее ощущение. Но ему нравился мальчик. Ему очень нравился мальчик. Джейк? Я хочу спать. Я сплю. Да.